Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Отцу Сергию Булгакову с сыновней любовью посвящаю эту книгу. Предисловие. Владимир Соловьев учил о целостности человеческой природы. Человек есть живое духовное единство, воплощенный дух и одухотворенная плоть. Только исходя из центра его существа, можно понять смысл его судьбы, историю его жизни и ценность его творчества. Между тем, по отношению к самому Соловьеву, этот синтетический метод никогда не применялся. Его философия обычно излагалась отдельно от жизни, идеи отвлекались от переживаний, учения от личности. В результате его умозрительные построения приобретали вид схем и абстракций, а биография превращалась в перечисление малозначащих фактов. В основе настоящей работы лежит изучение личности философа. Необходимо восстановить внешнюю историю его жизни, проследить пути его душевного развития, подойти к проблеме его духовного сознания. Мы располагаем разнородными и нередко противоречивыми материалами, письмами, стихами, философскими сочинениями, критическими и полемическими статьями, свидетельствами современников. При пользовании ими нужна большая осторожность. Соловьев не любил и не умел высказывать себя, а современники плохо его понимали. Он был человеком закрытым, окруженный друзьями, учениками, почитателями. Он прожил беспредельно одинокую жизнь. Во всей русской литературе нет личности более загадочной. Его можно сравнить только с Гоголем. У Соловьева было множество ликов, но настоящее лицо его почти неуловимо. О самом святом для него он предпочитал говорить в шутливой форме, любил издеваться над собой и мистифицировать друзей. Был ли он самим собой в своей философии, в своей церковно-общественной деятельности, в своей поэзии? В альбоме «Признаний» Татьяны Львовны Сухотиной сохранился его ответ на вопрос: «Кем желали бы вы быть?» «Собою, вывороченным на лицо». И, может быть, все десятитомное собрание его сочинений — только его изнанка. Кем же был Соловьев? Нам кажется, что нельзя проникнуть в его тайну, не поверив в подлинность его мистического опыта. С детских лет Соловьев жил в видениях и грезах, и эти видения считал самым значительным в своей жизни. Он был мистиком, обладал реальным ощущением сверхчувственного, видел лицом к лицу божественную основу мира, встречался с таинственной подругой вечной. Конечно, можно отвергнуть прозрение и пророческие предчувствия Соловьева как соблазны и субъективную иллюзию, но тогда придется отвергнуть и все его религиозно-философское творчество, ибо все оно, как из зерна, вырастает из первоначальной мистической интуиции. Только в свете видений подруги вечной раскрывается смысл его учения о положительном всеединстве, о Софии и богочеловечестве, становится понятна его идея свободной теократии и проповедь соединения церквей. Но мистический опыт вовсе не означает святости, и было бы совершенно неправильно сравнивать созерцание философа с опытом святых. У Соловьева нередко духовное находилось в мучительном разладе с душевным. В его прозрениях бывали подмены. Небесная лазурь заволакивалась иногда астральными туманами, и мистическое искажалось оккультными примесями. Его природа была глубоко эротической, и злое пламя земного огня постоянно врывалось в его религиозное сознание. Его этика, эстетика и теории любви окрашены эротически, и только в конце жизни, после тяжких испытаний и разочарований, он преодолел, наконец, этот соблазн, и его благоговейное почитание вечной женственности очистилось от эротических вихрей. Первоначальная интуиция всеединства лежит в основе вдохновенного учения Соловьева о Софии премудрости Божией. Он первый указал путь к построению православной космологии и антропологии, и русская богословская и философская мысль пошла по проложенной им дороге. Вершина его творчества — гениальные учения о Бога-человечестве, о божественности человека и человечности Бога, о смысле мировой истории как процесса Бога-человеческого. Раскрывая в философских понятиях величайшую истину православия, заключенную в халкидонском догмате, Соловьев делает из нее практические церковно-общественные выводы. Он начертывает план христианской политики и проповедует вселенское христианство. Один из первых в России он говорит об экуменизме и социальной миссии церкви. Заключенную в халкидонском догмате имеется в виду догмат о двух природах во Христе, божественной и человеческой. Лучшие годы философа посвящены служению идее свободной теократии и проповеди соединения церквей. На этом пути ждут его самые горькие разочарования. К концу жизни он отказывается от внешних замыслов и признает свою теократию утопией. Теократический период сменяется эсхатологическим. С юных лет интуиция всеединства и софийности мира сочеталась в его душе с напряженным предчувствием надвигающегося конца. Он верил, что исторический процесс приближается к своему завершению, и ждал страшного суда над историей. В молодости он думал, что преображение мира произойдет эволюционным путем, что Царство Божие осуществится в земных формах в виде свободной теократии. Перед смертью конец мира представлялся ему катастрофическим. До второго пришествия будет царство Антихриста, и только небольшая горсточка христиан останется верной Христу. Историософические построения Соловьева завершаются потрясающим финалом повести об Антихристе. В статье «Жизненная драма Платона» Соловьев изображает творчество греческого философа как жизненную трагедию, главным героем которой является он сам. Между судьбой Платона и судьбой его русского ученика существует тайное сходство. И у Соловьева было острое чувство неправды этого мира, стремление построить иной, идеальный мир, где правда живет. Теория Эроса, попытка преображения Вселенной и после крушения ее замысел реформировать общество. Показать творчество Соловьева в его внутреннем единстве как жизненную драму автора – такова задача нашей работы. Вопрос о влиянии философа на русскую культуру мог бы быть предметом особого исследования. Соловьев подготовил блестящий русский ренессанс конца XIX и начала XX века. Он был предтечей возрождения религиозного сознания и философской мысли, вдохновил своими идеями целое поколение богословов, мыслителей, общественных деятелей, писателей и поэтов. Самые замечательные наши богословы — Бухарев, отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков — духовно с ним связаны. Философия братьев Сергия и Евгения Трубецких, Лоскова, Франка, Эрна, отчасти Лопатина и Бердяева — восходит к его учению о цельном знании и о богочеловечестве. Его мистические стихи и эстетические теории определили пути русского символизма, теургию Вячеслава Иванова, поэтику Андрея Белого, поэзию Александра Блока. Еще сильнее и глубже было непосредственное воздействие его личности. От Соловьева исходила таинственная притягательная сила, необъяснимое обаяние, которое одинаково захватывало столь различных людей, как Константин Леонтьев и Александр Блок. Образ философа поражал воображение. Его удивительная судьба окружалась легендой. Он был знаменем, вокруг которого объединялись и за которые боролись.